Глава 19. Даниил. Несколько дней поглядываю на нашу переписку. Даже пишу новые сообщения. Первое Яна прочитала, остальные так и висели непрочитанными. Посматривал в окно, хмурился, что не видел рыжую соседку. Гулял во дворе, замечая, что свет в ее окнах не горел. Чувствовал себя гребаным сталкером. Наверное, я должен ее отпустить. У нас был шанс на отношения, когда мы учились в школе. Похоже, он безнадежно утерян. С другой стороны, может, она куда-то уехала? С третьей, у нее только что случился болезненный разрыв. А тут еще и я лез со своей надуманной любовью. В конце концов, не выдержал и поделился своими переживаниями с другом. Мы дружили с ним со школы. И я был рад, что, несмотря ни на что, мы сохранили наши отношения спустя столько времени. «Чувак, ты загоняешься. Когда у тебя в последний раз был секс?» Задал он откровенно неуместный вопрос, и я закатил глаза. «Это так важно?» «Ну, судя по симптомам, у тебя сперматоксикоз. Не до трах, в общем. Какого хера ты с ней не переспал? Давно бы тебя отпустила и не циклился. Она единственная, кто тебе не дала», — произнес он очень пламенную речь. Я закатил глаза. Вот в чем мы никогда не сходились, так это в его отношении к женщинам. Ну, не куклы они, а личности с чувствами. «Ты слишком громко закатываешь глаза. Все, не страдай херней, поехали сегодня в клуб. Чтобы, как в прошлый раз, ты снимешь девушку, а я просто уеду домой?» Хмыкнул я, потому что повторяющаяся ситуация забавляла. «Ну чего ты? Давно таким скучным стал? Давно бы своей красотой пользовался бы, свистнул и любая тебе бы дала, кроме Яны. И вообще, в этот раз ты все-таки уехал не один». Я сдался и не стал спорить с другом. Согласился съездить вечером в бар и посмотреть на танцы красивых девушек. В последнее время получалось только смотреть и наслаждаться их красотой. Все остальное не интересовало вовсе. Заказал виски с колой. Пил, пока друг танцевал, цепляя девушек. Почему-то потянуло на философию. Чувствовал себя чужим на этом празднике жизни. Большинству из присутствующих пришло, чтобы кого-то склеить. Да, были приятные исключения. Кто-то просто танцевал, наслаждаясь музыкой. Неожиданные, вроде моей Яны, но в основном сюда приходили, чтобы найти человека на ночь. «Чего ты грустишь?» — вздрогнул, услышав женский голос. Поднял и вздрогнул вдвойне. Рядом со мной стояла девушка с ярко-рыжей шевелюрой. «Смотри, кого нашел!» — рядом нарисовался друг, ведя за талию светловолосую. «Это Аделина». Он представил мне рыжую девушку. «Как тебе?» Меня аж в жар бросило. Понимаю, друг хотел помочь, но передо мной стояла кукла. Большие сиськи явно сделанные, маленькая талия, огромные бедра и почти алые волосы, сухие, завитые и безжизненные. Явно крашеная, да еще и некачественной краской. «Спасибо, я пойду». Резко встал из-за стола. Насмотрелся. «Развлекайся один». Друг закатил глаза, а я, наконец-то, уехал домой. Принял душ и провел ночь в ужасном одиночестве. А утром я, наконец-то, придумал способ достучаться до Яны.